После погромной областью почтовый поезд в Ромны сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь. Снаружи вихря гарканье, а гарков проблеск темный. Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть. Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем бежит за пассажиркую по лестницам витым. В 11, не вынеся немолчного злословья, она встает и к выходу на вызов клеветы. И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас, не шумите, нельзя же до полуночи». И разом в лязг и дым уносит оба голоса, и выдумку о Шмидте, и вьет, и тащит по лесу, по лестницам витым. Наверное, повод есть в ней, отвратясь к простенку, рыдать, сложа ответственность в сырой комок платка. Вы догадались, кто она? Его корреспондентка. В купе кругом рассованы конверты моряка. А в ту же ночь в Очакове в пуге и мыльной пене полощет створки раковин песчаная коса. Постройки есть на острове, острог и укрепление, а он весь из камня острова и чайки на часах. И неизвестно, едущий, что эта крепость тезка, Очаков, крестный дедушка повстанца корабля, таит по злой иронии звезду надежд матросских от взора постороннего прибоем отделя. Но что пред забастовкою почтово-телеграфной все тренья и неловкости во встрече двух сердец, теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой неравной, дознаться, где он, собственно, нет ни малейших средств. До Ромен не доехать ей, не скрыться от мороки. Беглянка видит нехотя, забвенья нет в езде, и пешую иль бешено, катящую с дороги, ее вернуть депешую к ее дурной звезде. Тогда начнутся поиски, и слезы, и двери тюрем вскроются, и вдоволь очернив сойдутся по сноровисти объятья пьяной прозы, и смерть скользнет по повести, как оттиск пятерни, и будет день посредственный, и разговор в передней, и обморок, и шествие по лестнице витой, и тонущий в периодах, как камень, миг последний, и жажда что-то выудить из прорвы прожитой.